Она случилась от ужасного предчувствия, что эта поездка будет гибельна для отца. Она 20 лет замужем за моряком, но у нее никогда не было подобных предчувствий. Непростительно глупо с моей стороны, что я смеялся над боязнью моей матери. Теперь я понимаю, что она была основательна. Корабль отца разбился, и он погиб со всем экипажем. Виолетта отчаянно вскрикнула и упала без чувств на руки брата. «Вы убьете вашу сестру подобными речами», — строго сказал доктор. Лионель отнес сестру в ее комнату, и в следующую ночь доктору пришлось лечить 2 больных. Дни и недели, последовавшие за посещением Руперта Гудвина, прошли весьма печально. Клара Вестфорд и ее дочь долго были не в состоянии оставить постели. Все мучительное время Лионель вел себя как примерный сын и брат. Каждую ночь, когда нанятые сиделки и домашняя прислуга, искренне привязанные к своей госпоже и ее дочери, были принуждены вследствие утомления оставить которую-нибудь из больных, Лионель занимал их место. Казалось, что этот молодой человек, всегда беспечный до постигшего его несчастья, был внезапно наделен какой-то сверхъестественной силой. Но он не только ухаживал за больными, он постоянно ездил в Лондон и посещал все места, где мог хоть что-нибудь узнать об участи отца и его корабля. Но нерадостное известие наградило его старания, и до выздоровления его матери он узнал свое несчастье. На утесистом берегу нашли обломки разбитого корабля, который носил имя Лиликин. С растерзанным сердцем Лионель возвратился в Вестфорд-хаус. Теперь ему не нужно было более оставлять больных, чтобы разузнавать что-нибудь. Он уже все знал. Наконец настал день, когда Клара Вестфорд была в состоянии оставить постель, чтобы посидеть в салоне. Хотя окна и были наглухо затворены, комната все-таки не была лишена комфорта. В камине горел умеренный огонь, и перед ним сидела в мягких креслах, обложенная кругом подушками, выздоравливающая Клара Вестфорд. Дверь отворилась, и Лионель внес на руках свою сестру. Хотя болезнь Виолетты не была так трудна и так продолжительна, как болезнь ее матери, тем не менее она была еще очень слаба и походила в своем белом платьице на привидение. Она уже не была более тем молодым сияющим существом, которое обворожило молодого художника на балу в Винчестере. «Виолетта», — воскликнула мать, — «разве и ты была больна?» «Да, мама». «Но мне ничего об этом не говорили», — сказала она с упреком. «К чему же было осложнять твою болезнь подобной вестью?» — возразил Лионель. «За Виолеттой хорошо ухаживали». «О, да, очень хорошо». Девушка благодарно посмотрела на брата. «Бедная моя Виолетта», — проговорила мистрис Вестфорд, положив исхудалые свои пальцы на маленькую руку дочери. «Как рано жизнь твоя осложнилась! Я 20 лет была счастливой, но для тебя буря жизни поднялась слишком рано. Бедные мои дети!» Лионель каждую минуту ожидал тягостного вопроса об отце и только удивлялся, что мать так долго о нем не спрашивала. Но несчастная женщина предчувствовала причину его молчания и потому заключила, что всякая надежда для нее потеряна. Наблюдая за сыном, она заметила следы глубокой печали на его лице. Она поняла, что овдовела. Глава 9. После описываемой нами сцены в гостиной Вестфорд-хауса в маленьком семействе, по-видимому, снова воцарились мир и спокойствие. Портрет Гарлия Вестфорда, висевший в спальне жены его, был обтянут черным флером. Виолетта в своем траурном платье казалась бледной и больной. Волосы ее сохранили прежнюю свою прелесть, но ее глаза подернулись печалью. Среди друзей семейства Вестфорд был адвокат по имени Мальдон, человек очень умный и пользовавшийся большой славой в окрестности. Он приехал навестить осиротевших и с большим участием расспрашивал мистрис Вестфорд о денежном состоянии ее покойного мужа.